Глава 36. Ночная охота. Юэ сразу понял, о чем говорил Чиян, и обрадовался. «Ты здорово придумал, Чиян! Надевай костюм, мы немедленно уходим!» Раз у него была еще выносливость, то было необходимо продолжить сражение и поднимать уровни, и не нужно было тратить время понапрасну. Первые дни этого нового мира являются наиболее важными. Нельзя ждать, пока все эти зомби станут сильнее. Тогда их убивать станет сложнее и рискованнее. Чиян молча кивнул и пошел собираться. Чен Яо, увидев, как они собираются, спросила: «Куда вы собираетесь?» Все остальные девушки с беспокойством посмотрели на них. Эти двое были ядром команды, их силой. Без них они вряд ли выживут здесь. «Мы собираемся походиться, раз у нас все еще есть силы для этого. Вы останетесь здесь, закроете дверь и никуда не будете выходить. И еще, кроме нас никому не открывайте дверь». Серьезно проинструктировал их Юэ. «Разве ночью не слишком опасно выходить? А если вы столкнетесь с теми быстрыми зомби, что вы будете делать?» Нахмурившись, начала их разубеждать Чен Яо. Скорость зомби S1 была устрашающей. Если не будет ни Юэ, ни Дзен У, то один зомби S1 легко их всех убьет. «Вот именно! Юэ Джун, лучше завтра пойти!» Джен Цюань также присоединилась к Чен Яо. «Спасибо, конечно, за беспокойство, но мы должны идти!» Отказал им Юэ. Раз Юэ решил, то переубедить его было трудно. Так Юэ Джун и Чиян решительно покинули безопасную квартиру и вышли в ночной город, кишащий зомби. Солнце давно село, и ночь окутала землю. Электричество в городе еще было, но ни в одной квартире не было видно света. Как будто весь город был уже мертв. Единственным источником света осталась луна в небе. Лунный свет разгонял мрак этого темного мира. Юэ посмотрел на луну и улыбнулся. Он думал о прошлом. «Чиян, мы уже давно не бились вот так вдвоем. «Да...» Растягивая слова, отозвался Чиян. «Года два уже». Поначалу, сразу после поступления в старшую школу, Юэ 2 года валял дурака. Но потом произошло кое-что, что сильно повлияло на него. Он как будто стал другим человеком и начал готовиться к поступлению в университет. 2 года. В его глазах промелькнула тень одиночества. 2 года назад, в такую же лунную ночь, Юэ расстался с девушкой, которую любил. Она ушла к другому парню, только из-за того, что он был из богатой семьи. В то время ему пришлось усердно работать целый месяц, чтобы заработать денег на достойный подарок на ее день рождения. «Юэ, забудь ее! Нахмурился Чиян. «Она нехорошая девушка и недостойна тебя». «Я уже давно забыл о ней», сказал после непродолжительного молчания Юэ и негромко рассмеялся. «Сейчас меня занимают мысли только о выживании. Я могу различить, что сейчас важно, а что нет». Чиян посмотрел на него, но ничего не сказал. Покинув площадь перед домом, они сосредоточились и больше не разговаривали. Отойдя подальше от дома, они быстро добрались до ближайшего торгового центра. Подойдя к нему, Юэ осмотрелся, после чего отдал приказ скелету, глядя на стеклянные двери входа. «Разбей!» Скелет тут же подошел к ним и несколькими ударами разбил все стекла. Громкий звон бьющегося стекла разлетелся очень далеко в ночной тишине города, и зомби со всей округи, пошатываясь, направились к ним. На автобусе они регулярно проезжали мимо этого торгового центра, поэтому здесь было много зомби, привлеченных шумом автобуса. И сейчас, услышав звук бьющегося стекла, все эти зомби потянулись сюда. Вскоре их собралось более 100. «Их слишком много!» – сказал Юэ. С плотно столпившимися зомби трудно иметь дело. Они самые сложные противники среди обычных зомби. Небольшие группы обычно можно растягивать и атаковать зомби по одному, не сильно при этом рискуя. Но в таких больших и плотных группах малейшая ошибка, и вы будете окружены и раздавлены. «Пошли наверх!» – сказал Юэ. Они быстро ступили внутрь магазина и поднялись по лестнице. У входа в торговый центр образовалась давка, но зомби все же входили внутрь. Только подниматься по лестнице для них было трудно. Многие начали спотыкаться и падать, остальные наступали на них и шли дальше. На лестнице попадали и пытались подняться более 10 зомби. Из-за того, что лестница была узкой, по ней одновременно могли пройти только 4 человека. и при этом они бы шли впритык, касаясь друг друга плечами. Это было второе сложное препятствие на пути зомби. «Атакуй их!» – приказал Юэ, глядя на скелета. Их здесь уже было гораздо меньше. Скелет сразу кинулся вперед и, размахивая топором, словно вихрь, стал уничтожать зомби, в то время как Юэ Джун и Чиян взяли на себя тех, кто смог обойти их. Скелет, как нежить, не боялся зомби-вируса, поэтому он выступал в качестве волнолома. Юэ и Чиян же, несмотря на то, что были в защитных костюмах, должны были быть по-прежнему осторожны. Так, сражаясь в этой формации, скелет в качестве танка, Юэ и Чиян в качестве дамагеров, и время от времени отступая, они уничтожили всех зомби примерно за час. «Вы перешли на 11 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». Юэ все так же вложил очки в ловкость и выносливость. В то же время Чиян перешел на 7 уровень. Выпавших предметов же было до ужаса мало. Всего 3 яблока здоровья и 200 черных монет. Убив последнего зомби, Юэ тяжело вздохнул и сказал: «На сегодня все. Возвращаемся». Ближний бой против зомби потребляет очень уж много выносливости. У Юэ осталось всего 7 пунктов. Чиян же потратил ее почти полностью, поэтому он смог только кивнуть в ответ. Когда они вернулись в квартиру, их встретила Джан Ли. «Вы вернулись. Вода в ванне нагрета и готова». Девушки посмотрели на них с завистью. Пока было непонятно, что конкретно произошло с миром. Поэтому никто не смеливался ни пить водопроводную воду, ни купаться в ней. Душ, бывший в прошлом само собой разумеющимся делом, сегодня стал роскошью. Чтобы принять ванну, приходилось набирать в нее воду из бутылей, принесенных из магазина. В их команде было только 3 бойца: Юэ Джун, Дзэцин У и Чиян. И только эти 3 могли принимать такую ванну. Как-никак они были основной боевой силой группы. Им нужно лучше расслабляться.